Последнее напутствие. Боль проходит понемногу, не навек она дана. Есть конец мятежным стонам, злую муку и тревогу побеждает тишина. Ты смежил больные вежды, ты не ждешь, она вошла. Вот она, с хрустальным звоном преисполнила надежды, светлым кругом обвела. Слышишь ты сквозь боль мучений, точно друг твой, старый друг, тронул сердце нежной скрипкой, точно легких сновидений быстрый рой домчался вдруг. Это легкий образ рая, это милая твоя. Ляг на смертный одр с улыбкой, тихо грезить замыкая круг постылый бытия, протянуться без желаний, улыбнуться навсегда, чтоб в последний раз проплыли мимо сонно, как в тумане, люди, здания, города, чтобы звуки чуть тревожа легкой музыкой земли прозвучали, потомили над последним миром ложа и в иное увлекли. Лесть, коварство, слава, злата, мимо, мимо навсегда. Человеческая тупость, все, что мучило когда-то, забавляло иногда. И опять коварство, слава, злата, лесть, всему венец, человеческая глупость безысходна. Величаво, бесконечно. Что ж, конец? Нет? Еще леса, поляны, и проселки, и шоссе, наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты во все. А когда пройдет все мимо, чем тревожила земля, та, кого любил ты много, поведет рукой любимой в Елисейские поля.